весна, когда с тобой мы повстречались. Цвела сирень, кружила голову любовь. И не летели, не летели, просто мчались. Для нас с тобой вдвоем, для нас вдвоем с тобой. Я помню, как слова любви ты мне шептала. И в целом мире были только мы одни. Пришлось расстаться нам, но в памяти остались слова твои, такие нежные, твои. Пускай пройдет и год, и два, во мне звучат твои слова, во мне звучат твои слова. И я не тот, и ты не та, и лишь любовь всегда права. Диктует жизнь свои суровые законы. И где сирень цвела, сегодня выпал снег. И колокольчиков весенних перезвоны. С тобою мы не слышим, нет, не слышим, нет. Но снег не знает, что опять весна вернется. И пусть сегодня за окном стоит беда, вновь зацветет сирень, и все в душе проснется. Ведь лишь любовь всегда права, права всегда. Пускай пройдет и год, и два, во мне звучат твои слова, во мне звучат твои слова. И я не тот, и ты не та, и лишь любовь всегда права. Пройдет и год, и два, во мне звучат твои слова. И я не тот, и ты не та, и лишь любовь всегда права. И я не тот, и ты не та, и лишь любовь всегда права. И лишь любовь всегда права. Да, лишь любовь всегда права.